По далеким полям пьяный ветер листья стелет заколдованной порой. Я с тобой иду куда-то и шепчу тебе невнятно о любви к тебе одной. Позабыв про все на свете, твои ноги гладит ветер, юбку нежно тормоша. И стучится мое сердце, и не знает, куда деться юная моя душа. Стань для меня ты живою водой, грей меня ласковой негой, и укажи мне прекрасной звездой путь в те миры, где я не был. Пусть закат разрежет небо, так пленительно нелепо взгляд твой вдруг очаровав. Твои чары, о, колдунь, ко мне подтягивают струнки под манящий шорох трав. Твоя талия воздушна и немного непослушна, как игривый колосок. И так ласково волнуя, губы просят поцелуя страсти и любви глоток. Стань для меня ты живою водой, грей меня ласковой негой, и укажи мне прекрасной звездой путь в те миры, где я не был. Стань для меня ты живою водой, грей меня ласковой негой, и укажи мне прекрасной звездой